Глава 15. Лишние ключи. «Не переживай, мы обязательно посмотрим за Ингрид Есперсон», — сказал Гуна странно и зевнул. «Обеспечим круглосуточное наблюдение. Другое дело, есть ли в этом смысл? Куда больше меня интересует магазин. Надо дать Карстену Есперсону опись товаров. Пусть проверит, не украдено ли что». Гуна странно потянулся и снова зевнул. «По-моему, о краже в данном случае речи нет. Единственный вор, на которого мы до сих пор наткнулись, — сам Карстен Есперсон. Он пытался вывести со склада антикварный шкаф. Вероятнее всего, не поделил его с другими наследниками». Инспектор подошел к письменному столу, выдвинул верхний ящик и достал оттуда свои дротики. «Кого тебе дать?» — оживился Фрюлик, перекладывая страницы перекидного календаря, между которыми лежали газетные вырезки. «Кого выбираешь?» — он начал перечислять. «Генеральный прокурор, министр юстиции, Памела Андерсон и прочие знаменитости. Нет ли у тебя супермодели, которая играет дьявола в фильме о привидениях?» «Нет, а что?» «Да так, ничего. Вчера смотрел один фильм», — буркнул Гуна странно и спросил. «Кто там еще у тебя есть?» Фрёлик покачал головой. «Остальных ты не знаешь. В основном участники телешоу в субботу вечером». «Давай кого-нибудь из них», — распорядился Гуна странно. Взяв вырезку, он пришпилил ее к доске на стене и отступил на 5 шагов. «В нос!» — сказал он, прицеливаясь. Дротик угодил знаменитости прямо в глаз. «Неплохо», — заметил Фрюлик. «В нос!» — повторил Гуна странно. Следующий дротик попал женщине-телеведущей в подбородок. Фрюлик одобрительно кивнул. «Ну а что ты думаешь о рассказе Ингрид Есперсон насчет незваного гостя, который пожаловал в спальню, нанес снега и так далее?» «Возможно, все так и было», — сказал Гуна странно, прицеливаясь. «Кто мог зайти к ней в спальню, кроме мужа?» «Ключи». «Какие ключи?» «В нос». Дротик не попал в цель, и Гуна странно поморщился. «Мы не нашли ключей», — сказал он. «Где искали?» «В карманах убитого и в магазине». Гуна странно повернулся к Фрюлику. «Чтобы попасть в магазин с лестницы, старик ведь должен был отпереть дверь ключом, верно? Ключи были нужны и для того, чтобы вернуться к себе домой. Раз у покойника ключей не оказалось, их наверняка украл преступник. В таком случае ему не составило труда проникнуть в квартиру рейдера Фольки Есперсона». Инспектор метнул последний дротик, который попал улыбающийся ведущий прямо в рот. «Зачем убийце красть ключи у мертвеца, если он не собирался пользоваться ими? Кроме того, пропавшие ключи — достаточно веский повод для того, чтобы послеживать за Ингрид Есперсон». «Значит, по-твоему, снег в спальню нанес не покойник?» «Да нет же, он вполне мог подняться в квартиру, у него на ботинках толстые подошвы, зато пропажа ключей — настоящая загадка». Гуннар странно подошел к мишени, вынул дротики, снова отступил на 5 шагов и прицелился. «Правый глаз!» Промахнувшись, он продолжил. «По словам Ингрид Есперсон, она легла в постель между 11:30 и 12:00. Тогда ее муж находился еще в квартире. Она проспала до 2:30, а потом, по ее словам, проснулась, так как ей показалось, что в спальне кто-то есть». «Нет», — Фрюлик покачал головой, — «она была одна и решила, что к ней заглядывал рейдер. Самое вероятное объяснение. Фольке Есперсон отправился погулять перед сном. Потом он вернулся домой, но решил на всякий случай заглянуть в магазин. Но ему нужно было что-то взять в спальне, вероятнее всего ключи от магазина. Поэтому он зашел в спальню, не переобувшись и не стряхнув снег с ботинок. Он спустился в магазин, встретил там убийцу и был убит. По-моему, вдова что-то скрывает. Стоило мне спросить, слышала ли она ночью шум, она заюлила, как лиса. Но что именно она скрывает, я понятия не имею. В общем, она настаивает на том, что лежала без сна с 2:30 до 7:00 и не слышала ни звука. По словам Сквенки, Есперсона убили между 11:00 и 3:00. Если снег на полу спальни оставил Есперсон, шум внизу должен был разбудить ее. Во всяком случае, тогда ее рассказ совпадал бы с тем, что он нам сообщил Сквенке». Гуннар странно прицелился. «Кстати, о ключах», — сказал Фрюлик. «Нам квартиру открыл Карстен Есперсон». Гуна странно метнул дротик, но в глаз не попал. «Наверное, имеет смысл спросить его, отпер ли он дверь собственными ключами». «А ты не находишь, что это немного странно?» — спросил Фрюлик. «То, что у Карстена есть ключи от квартиры отца». «По-моему, ничего странного здесь нет. В конце концов, покойный был его отцом. У тебя разве нет ключей от квартиры матери?» «Есть, но моя мать живет одна, а у папаши Карстена была сравнительно молодая жена». Фрюлик и Гуннер странно переглянулись. «А может, здесь и нет ничего странного?» — задумчиво протянул Фрюлик. По словам Ингрид, жена Карстена отказалась позвать мужа к телефону и сообщила, что его нет дома в половине третьего ночи, и у него есть ключи от квартиры отца. «Нам придется в любом случае допросить его», — сказал Гуннер странно, подходя к доске и вытаскивая дротики. «Даже если Карстен Есперсон был дома и спал, спросить не помешает».